Ехать подобным образом было очень неудобно. Лучше уж постоять лишние минуты, но затем преодолеть сразу солидную дистанцию. Но это было невозможно. Дорога диктовала свои законы. Ничего не поделаешь, будний день, да и время неподходящее. Скоро жизнь города замрет, ездить станет полегче. Водители будут работать, сменяясь по очереди, монотонно прочесывая огромный город. Они ищут. Я маленький. Еда. Она была рядом. Опять не покормили. Плохо. И молчат.